Прочитаю из книги пророка Исаия. Исаия, глава 30, стихи с 9 по 11. Исаия, 30 глава, стихи с 9 по 11. «Ибо это народ мятежный, дети лживые, дети, которые не хотят слушать закона Господня, которые провидящим говорят: перестаньте провидеть, и пророкам: не пророчествуйте нам правды, говорите нам лестное, предсказывайте приятное, сойдите с дороги, уклонитесь от пути, устраните от глаз наших святого Израилева». Братья и сестры, однажды в мое сердце больно резанули слова, которые мы прочитали здесь. «Устраните от глаз наших святого Израилева». Кто это говорит? У кого это возникло такое желание? Еще больнее и страшнее от того, что это желание возникло в умах и сердцах народа Божьего. Как? Как такое могло произойти? Как они могли до такого дойти? Да, братья и сестры, смогли дойти. Когда мы читаем эту главу сначала, и в целом вот здесь соседние главы, какая открывается картина? За неправильную жизнь, за грехи своего народа, за ожесточение их сердец Господь нередко их наказывал. Наказывал чем? Тем, что посылал на них врагов, которые их обижали, которые их и грабили, и даже убивали. Но все это были пути Господни, все это были суды Господни. Но народ не разумел, что это пути Господни, и тогда, когда к ним приходили враги, они хотели от них защищаться, и в данном случае они собрались идти за помощью в Египет. И начинается эта глава такими словами: «Горе непокорным сынам, говорит Господь, которые делают совещания, но без меня, и заключают союзы, но не по духу моему, чтобы прилагать грех ко греху, не вопросив уст моих, идут в Египет, чтобы подкрепить себя силою фараона и укрыться под тенью Египта. Но сила фараона будет для вас стыдом, и убежище под тенью Египта – бесчестием». Эти люди, у них возникло желание укрыться под тенью Египта. Их прельстила тень Египта. Их прельстила сила Египта, потому что фараон силен, и он, наверное, окажет им помощь против ассирийского царя или кого-то другого, который воюет сейчас против них. И вот вместо того, чтобы в своих трудных обстоятельствах глубоко смириться и обратиться к Господу, они посылают послов в Египет, отправляют туда свои сокровища для того, чтобы фараон распростер до них свое крыло, укрыл их под своей тенью, то есть защитил, то есть помог. Страшное желание. И вот в этом желании у них на пути стоят пророки, которые своим служением и своим присутствием напоминают им о Господе, напоминают им о святом. Но они пророкам говорят: замолчите, перестаньте нам говорить о Боге, сойдите с дороги, не мешайте. Они идут в Египет, а у них на пути стоят провидцы, пророки, служители Господни, которые их на этом пути хотят остановить. Они говорят: отойдите с дороги, уклонитесь от нашего пути, не напоминайте нам о Боге, устраните от глаз наших святого Израилева. Оказывается, братья и сестры, и до такого можно дойти. Это так напоминает состояние многих-многих людей, верующих сегодня. И так, братья и сестры, было всегда. Устраните святого. Вы только вдумайтесь в эти слова глубже. Устраните от глаз наших святого. Это желание стало желанием согрешившего человека от самого грехопадения, от Едемского сада. Мы знаем, что когда Адам и Ева согрешили, они услышали голос Божий и попытались скрыться от его глаз. Им не хотелось встречаться с Богом. И чем дальше человек грешил, чем глубже он погружался в грех, тем больше его желание было, чтобы Бога не видеть. Бог раздражает, Бог мешает, Бог мешает грешить, Бог терзает или беспокоит совесть. И все те, кто от имени Бога говорят, они тоже мешают только на этом пути. И их желанием всегда было: устраните от глаз наших святого Израилева. И они двигались этим желанием. Сердце их было уже в Египте. Они уже прельстились фараоном. Они всегда тосковали по Египту. И сколько мы знаем историю, Египет всегда оставался вожделенным для Израиля. Они всегда томились на этом пути, на который их вывел Господь. И так до последнего они тяготели туда, и они в конце концов туда все-таки ушли. И там и потерялись многие те, кто ушли туда. Братья и сестры, и проходили или проходят годы и столетия, а желание человека, отступившего от Господа, впавшего в грех, обольщенного грехом и дьяволом, оно не изменилось. Когда мы читаем Новый Завет о жизни и земном служении нашего Господа Иисуса Христа и то, как относились к Нему Его народ, избранный народ, народ Божий, да, так и сказано, пришел к Своим, и Свои Его не приняли. Иисус Христос им мешал, Иисус Христос им раздражал, потому что Он перед их глаза ставил святого Израилева, от которого они отреклись, от которого они отступили. И Он и говорит, что всякий, делающий грех, делающий неправду, он не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злые. И этот свет, который принес Иисус Христос, он им сильно-сильно мешал, и они старались поскорее от него освободиться. Сойди с нашей дороги, уклонись от нашего пути, не напоминай, не пророчествуй нам. Пусть нам пророки пророчествуют лестное, говорят приятное, но только не напоминайте нам о святом, не напоминайте нам о святости. Мы согласны говорить о Боге, мы согласны быть религиозными, но мы не хотим святости, она нам мешает. Она нам не нужна, и они устранили от своих глаз святого Израиля. Они его прибили ко кресту, а потом, когда он уже был положен в могилу, они приложили большой камень и еще к камню приложили печать. Устранили от глаз своих святого Израилева. Но мы знаем, что он воскрес, и снова пришел к ним. Пришел, чтобы их благословить. Пришел через служение апостолов, исполненных Святым Духом. Братья и сестры, эти вот мысли как-то пришли на память, когда сегодня мы с братьями ехали по вашему огромному городу, наполненным людьми, машинами, шумом такой оживленной жизнью, массой реклам, где все, что угодно. А брат говорит, хоть бы на одной было написано, покайтесь и веруйте в Евангелие. Нет, нет, наоборот, устраните от глаз наших святого Израилева. И мне кажется, вся жизнь сегодняшнего человечества, она как бы имеет вот этот девиз, она проходит под этим лозунгом «Устраните от глаз наших святого! Долой все чистое! Долой все святое! Долой все то доброе, что заложено Богом! Все потоптать! Все отвергнуть! Утвердить только грехи! Утвердить только мерзости и все остальное!» Братья и сестры, это действительно так и страшно. Страшно, в одном стихе есть такие слова, что все вокруг ополчилось на истину, взвыло. Мир ко мне еще столько в тебя не бросал. Это действительно время, в которое мы живем. Братья и сестры, но это Египет, это их образ жизни, это их путь, это их суть, потому что князь этого мира, он здесь действует в сынах противления, и они идут этим путем, и поэтому жизнь этого мира – это вражда против Бога и всего Божьего. Но сегодня слово к нам. У нас есть большая опасность как-то чуть-чуть войти под тень Египта. И эта тень Египта, она может нас прельстить. Она может нам показаться прохладною, она может нам показаться приятною. Для тех, кто устал от борьбы, для тех, которые устали жить свято, или для тех, чье сердце чем-то прилепилось к какому-то греху, и от Египта падает тень. И вот как только на брата или на сестру упала тень Египта, он сразу заговорил по-другому. И святость сразу стала мешать. И сразу начинаем искать оправдание, какое-то обоснование для своих дел, для своих поступков, для своей жизни, где устранилась святость. Такое опасное состояние. Братья и сестры, дорогие друзья, пусть Господь поможет нам, чтобы в этом мире наш путь никогда не был путем в Египет, а чтобы наш путь всегда был путем к Господу. И чтобы мы помнили, что то, что в жизни происходит с нами, что постигает нас, это пути Господни, и надо в этих обстоятельствах доверяться Ему, но не уклоняться на вот эту опасную дорогу, дорогу в Египет, потому что эта дорога очень опасна, я здесь не читал, написано, ибо помощь Египта будет тщетна и напрасна, и силы свои, и сокровища свои потратишь зря. Доверься Господу, и Господь сам выведет тебя из твоих бедствий и проведет тебя путем чудных благословений. И потому Господь, 18 стих, медлит, чтобы помиловать вас, и потому еще удерживается, чтобы сжалиться над вами, ибо Господь есть Бог правды, блаженны все, уповающие на Него. Почему Господь еще медлит и не спасает вас? Да потому что вы в Египет смотрите и мало надеетесь на Господа. Братья и сестры, труднее в нашем мире становится уповать на Господа, труднее. Вот брат сейчас говорил, что легче уповать на телефон мобильный, чем на Господа. Я не против, друзья, но в целом где-то опасность есть. Легче уповать на свой кошелек и хлеб наш насущный, дай нам на сей день молиться, когда у тебя ничего нет, или когда у тебя есть и хорошо есть. Ты одни и те же слова будешь произносить, но совсем по-разному, правда? Правда? Так один юноша говорил, что вот здесь живя, я должен молиться, хлеб наш насущный, дай нам на сей день. А когда я уеду в Америку, мне там уже не надо будет такой молитвой молиться. Я говорю, а как же ты будешь там молиться? А я, говорит, буду только благодарить каждый день за хлеб насущный. Братья и сестры, в общем, это страшно. Когда он говорит, а уже там такой молитвой молиться не надо. И уповать, значит, на Господа не надо уже. Это укрыться под тенью Египта, дорогу свою направить туда и отказаться от живого упования на Господа. И самое главное, братья и сестры, еще что я хочу подчеркнуть, здесь сказано, устраните святого. Что еще печально и страшно, что сегодняшнему христианству святой Бог не подходит. И понятие святости стало настолько расплывчатым и настолько неконкретным. Все говорят о святости, все как будто бы за святость, но каким они представляют Бога, какой Он в их глазах и каким Его нарисовали для них их современные пророки, трудно представить. Но так видится, что от святости библейской представление многих верующих о Боге сегодня далеко-далеко. И поэтому мне бы хотелось так, вот этот стих, который мы здесь с вами прочитали, «Сойдите с дороги, уклонитесь от пути, устраните от глаз наших святого Израилева», мне бы хотелось прочитать с частицей «не» для нас с вами. То есть, друзья, не сойдите с дороги, не уклонитесь от пути, не устраните от глаз наших святого Израилева. В наше смутное, такое тяжелое время, когда многие уже сошли с дороги, боролись за святость, держались многие церкви, старались идти узким путем, а потом тоже сошли с дороги. И так как-то разговаривали с одним братом, и вот он показывает фотографию, говорит, вот посмотри, наша церковь 15 лет назад, когда мы жили в Казахстане, и вот посмотри, наша церковь сегодня, мы живем в Германии. И кто бы нам сказал, говорит, что мы дойдем до этого. И вид приятный, приличный, ну и как-то все совсем другое. Братья и сестры, я не говорю, что какая-то страна может быть Египтом, и не обязательно куда-то уехать. Я просто говорю, что и в целом, может быть, и в нашей жизни так, и то стремление к святости, та борьба, которая была близка нашему сердцу, она начала нас утомлять, и изнывали под зноем этой борьбы, а Египет тень на нас бросает. Египет – это прообраз спокойной, богатой и сытой жизни. Вот примерно так. И вот где-то и это сегодня сильно привлекает верующих. Сильно оно становится вожделенным, и как-то так вот, и как-то так, и вот эта тень, она лежит. Тень Египта, она сегодня, увы, лежит на многих верующих, лежит на отдельных домах, семьях верующих и лежит даже на церквях. Братья и сестры, пусть помилует нас Господь в это время, и пусть нашим желанием будет вот это двойное желание. Какое? В первую очередь для каждого из нас пусть будет желанием искать святого. Господи, помоги мне видеть Тебя всегда перед собою. Господи, помоги, чтобы мое понимание Бога, оно было правильным, чтобы Бог наш всегда остался святым Богом. Устраните от глаз наших святого. Ведь Израилю был предназначен святой. И от самого начала, когда Господь только начинал дело иметь с ними, Он говорит, что вы будете у Меня царством священников и народом святым. И будьте святы, ибо свят Я, Господь, Бог ваш». А они прельстились грехом, и теперь надо и Бога или отодвинуть, или изменить Его образ. И они от пророков требуют: «Вы нам пророчествуете лестное, говорите нам приятное, делайте нам такого Бога, который будет разрешать нам грешить, который не будет нас ни к чему обязывать, который будет нас благословлять на нашу жизнь, такую, которая нам самим приятна и удобна и выгодна». И находятся такие пророки, они находились всегда, они находятся и сегодня, и находятся пасторы и служители, которые говорят, что, ну, например, церкви, которые обращают внимание на внешний вид, показывают этим, что это плотские люди. Ну, я не дословно, но примерно. Истинно духовные люди, они на внешний вид внимания не обращают. А те, кто вот смотрят на внешность, это показатель того, что это люди недалекие духовно, это плотские. Хорошо, правда, друзья? Как удобно. Ну и смотришь, и на фотографии бывает смотришь, и сердце болит. Святой Израилев давно-давно устранен от их глаз. И кто там перед ними? Какой Бог? И куда Он их заведет? Страшно даже и представить, и подумать. И поэтому, братья и сестры, для каждого из нас пусть будет всегда вот это желание: «Господи, дай мне видеть Тебя пред собою всегда, такого, каким Ты есть. И чтобы мое представление и понимание и Тебя самого, Господь, и пути Твоего, жизни христианской, оно во мне никак не исказилось, не извратилось, чтобы оно осталось правильным, и чтобы я дошел до Тебя». И второе желание или мысль, которая вытекает из этого текста, что покажите святого другим. Ищите святого сами. И второе, покажите святого другим. Не устраните святого. Братья и сестры, это прекрасное призвание, это прекрасное служение для христианина этому миру, и не только миру, а и братьям, сестрам в церкви, самим собою, своей жизнью, своими поступками показать святого. Бывает, мы устраняем тоже святого, когда неверующие люди на нас смотрели и ожидали святости, а увидели и разочаровались, и говорят: «А что же вы за верующие, когда вы так поступаете?» И мы из их глаз взяли и устранили святого. И бывает, что друг для друга мы служим плохим примером и таким образом расшатываем упование друг в друге, расшатываем правильное представление о Господе, потому что если кто-то стремится свято жить и держаться, а видит, что один так поступает, второй так поступает, третий так поступает, и у него мысль зарождается: «А может быть, это я слишком крайний и какой-то слишком узкий? А что, я самый святой, что ли?» И тоже начинает становиться на этот же путь. И из его глаз мы тоже устранили святого. И поэтому, братья и сестры, этот мир, он разлагается, или вернее, уже разложился. Но призвание святых написано: «Или не знаете, что святые будут судить мир?» Апостол Павел говорит это о будущем, когда Церковь вместе с Иисусом Христом будет судить. Но мне так думается, друзья, что не только об этом времени идет, а святые, они всегда судили и судят мир. Например, про Ноя сказано, что верою осудил он весь мир. Святая, праведная жизнь Ноя одного, в то время, когда вокруг него весь мир был развращенный, его жизнь, она их судила. и осудила. И точно так же правильная, чистая, святая жизнь детей Божьих сегодня, она мир судит. Она перед их глазами являет святого. И то, что они видят, как мы живем, как мы поступаем, как мы одеваемся, для них это сильное-сильное обличение. Они когда где-то, хотя где-то и смеются с нас, но внутренне, или даже злословят, но внутри знают, что мы правы. И наша жизнь, она являет им святого. Как это хорошо! И поэтому, если мы, братья и сестры, на этом служении, на этом месте или на этом пути останемся, это благословение, это высоко, это на этой земле, в этом мире прославит нашего Господа. А если и нас увлечет вот этот поток, общий поток, который увлек сегодня многих, Египет вожделенным станет, а это происходит незаметно, может быть, в сердце где-то привязанность появляется, как тогда у народа, и так вот оно постепенно туда и ведет. Как хорошо, если наша жизнь представляет из себя то, что мы окружающим являем святого. Это трудное служение, и многие будут заставлять замолчать. Они говорили пророкам: перестаньте пророчествовать, сойдите с пути нашего, уклонитесь с дороги нашей, не мешайте нам, устраните святого. И как хорошо, если пророки не уклонились. Кто изберет для себя путь святости, это трудный путь. И многие так скажут: что, сильно святой стал, да? Оно что, больше всех надо? И даже из христианской среды скажут, и делились некоторые молодые друзья, когда вот перестал грешить, перестал поступать так, как поступали другие, из вот там подростков же своих или из юношей, стали издеваться, стали насмехаться. Ишь ты, святой какой стал! И даже заводить стали так вот, подстрекая к тому, чтобы согрешил снова. Трудно на этом пути оставаться. Но повторюсь, друзья, что это хороший путь, это высокое, высокое служение. И поэтому, да, мы живем сегодня в этом мире, у которого лозунгом стало «Устраните святого». Но Господь призвал нас к другому, мы уже сказали, чтобы видеть святого перед собою и показать его другим. Братья и сестры, святой еще явится, и мир его еще увидит, и увидит, и придет в ужас. А те, которые здесь являли его, слава Божия и присутствие Божие, слава, которая сокрыта в них, она когда-то сольется воедино, и сказано, когда он придет, прославится во святых своих и явиться дивным во всех веровавших. Фессалоникийцам пишет апостол Павел. Поэтому, братья и сестры, мир еще увидит святого, и тогда это будет страшное для них время, а для нас это будет прекрасное время. Ну, а если и мы уклонимся от этого пути, если тоже в тени Египта окажемся, то какими постыженными мы будем тогда, когда придет во славе наш Господь Иисус Христос. Поэтому христианская жизнь, хотя трудная, но прекрасная, хотя напряженная, но высокая, высокое это служение. И пусть Господь благословит нас с вами, друзья, чтобы мы оценили его, и чтобы, живя среди вот этого строптивого и развращенного рода, мы здесь являли святого, сияли, как светило в мире. Мир идет своему концу, опускаясь все ниже и ниже, в бездну, приближаясь сам уже к этой бездне, которая скоро разверзнется перед ним. А дети Божии возвышаются по пути святости выше и выше до встречи с Господом, когда Он придет с облаками. На каком пути нахожусь я? каждый из нас. Пусть Господь поможет увидеть себя правильно, определиться в жизни правильно и твердо держаться вот этого пути, который открыт для нас в Священном Писании. Аминь. Помолимся. Боже.